«Ладно», — вновь вздохнул я, пока поднимался с уже отморозивших мне зад ступеней и делал первые свои шаги на плато. Одновременно с этим я пересекал кроваво-красную, мистическим образом подсвеченную черту ритуальной мазни. «Помолясь, начнем». Уперев небольшой приклад ружья в грудь, я медленно подступил к ближайшему кристаллу из тех, что на внешней окружности. Пару секунд я пытался выбрать кого-то конкретного из служителей, но все они были практически одинаковы, изредка различаясь лишь по уровням. Поэтому, плюнув, я просто взял на мушку того, что семиуровневый, и вдавил спуск сразу, как уверенно прицелился тому в грудной габарит. Громыхнул выстрел. Явно поймавший пулю чем-то жизненно важным, служитель скверный рухнул озимь как подкошенный, не успев даже пискнуть или руками всплеснуть. Получено 9 ед опыта. Сладко. Вопреки моим ожиданиям большинство служителей оставалось на своих местах. Кто-то дернулся, конечно, но продолжил свою волшбу и какое-то заунывное бормотание. Кто-то даже не шелохнулся, но некоторые отмерли, словно бы ожили, и пошли со мной на сближение. Даже не пытались прятаться за кристаллами или брать крюк для глубокого обхода, оголтело ломанулись ко мне, как дальние, с того конца плато, так и те, что из числа ближайших. Навскидку, ожило где-то десяток противников, почти все с кинжалами, но были и другие. По ту сторону кристалла, что я выбрал своим укрытием, что-то взорвалось, неприятно вдарив по ушам, задребезжали осколки минерала, разлетевшись по всему плато и, судя по воплям, даже поранили кого-то из набегавших. Блять, ругнулся я, малость даже перепугавшись. Колдуны там тоже были и уже начинали откидываться сгустками скверны. Не то чтобы они такие незаметные, просто этот конкретный снаряд запустили вообще с другой стороны моего укрытия, оттого меня ни капли и не задело. Перезарядив, наконец, ружье, я на короткое мгновение высунулся, выбирал жертву, и без промедления подстрелил ближайшего из числа тех, что спешил ко мне с холодником. Тяжелая пуля, мгновенно угодивший куда-то в брюхо, опрокинула замотанного в балахон кретина с ног, а раздавшийся следом вой боли послужил отрадой для моих ушей. Добивать его я не спешил, оно не критично. Урона на разовые ваншоты с пулевых зарядов у меня может и не хватало, но любые попадания наглухо выводили фанатиков из строя. Ничего, пусть всласть намучаются на остатках шкалы здоровья, пока вытекают. Пусть поднимут мне настроение. Буально, да, не удержался и прорычал я из-под прикрытия кристалла куда-то в сторону неба, довольный содеянным. А, почти сразу после моего вопля в друзу слитным ударом влетело два энергетических сгустка, пуская по тому массу трещин и обрушивая на все вокруг мелодичный дождь из мелких осколков. Тут же, как отзвучали разрывы, я вновь показался из-за кристаллической друзы, но уже с другой стороны. И снова выстрел, после которого озимь опадает уже один из предполагаемых колдунов. Они отличались, не было видно кинжалов, но зато хорошо видны воздетые на уровень головы руки с задранными по локоть рукавами балахонов. Одежды, кстати, тоже кажутся какими-то другими, иной покрой, иные узоры, да и ядовито-зеленых оттенков там куда больше. Так что один из костеров, вероятно, минус. Получено 8 ед опыта. Это за двух сотился именно второй, так как первый подстреленный все так же истошно визжал, словно бы недорезанная свинья, чем мотивировал меня на дальнейшие свершения. Странно, что я не слышу от остальных никакой осмысленной ругани или переговоров, только визжат от боли после ранения и впустую матерятся, но внятной речи не слыхать. Хотя, кажется, до меня и доносились временами кое-какие скверные словечки на моем родном, русском языке, но все равно какие-то они, блять, до невозможности тупорылые. В свете недавней встречи с похожими на бестолковые механизмы гоблинами, опять наталкивает на кое-какие мысли. Так что разумность здешнего населения все еще под серьезным вопросом. Получен эффект. Второе дыхание. Продолжительность. 10 сек. Активирую сразу по окончанию отката. Нет такого уж смысла держать до последнего. Мне нужны ресурсы на гипотетический затяжной бой. А тем временем, пока я заталкивал в ружейный механизм очередную пульку из инвентаря, в друзу прилетела еще одна плюха скверны, заметно тряхнув мою спину. Теперь уже точно пора менять укрытие, пока меня не нашпиговало осколками начавшего разрушаться минерала. Бежать недалеко, десяток метров, мгновенного способа меня подбить нет, как и чего-то с самонаведением, главное только в окружении дурачков с кинжалами не попасться и дело в шляпе. Устроившись поудобнее, чтобы взять сходу хорошую скорость, и подобравшись, я взял с места резкий старт, ломанулся к тому самому, выбранному мной кристаллу. Я понемногу удалялся от спуска с плато, но покидать его не планировал, ситуация пока мной контролируется, фанатики послушно идут на убой, словно свиньи, хотя некоторые, вижу, иногда укрывались за друзами, как и я, но очень редко и как-то нехотя, словно боялись стать причиной повреждения ценного для ритуала минерала. Да и вообще, вся эта ситуация очень уж игровые механики напоминает, предшествующие стычки с боссом, сначала какие-то красивые столкновения с прихвостнями происходят, которые мерным потоком прут на игроков, потом еще что-то интересное, и под конец уже наступает время схватки с главным мудилой. Получено 9 ед опыта. А это, похоже, зажмурился тот визгун, как раз чего-то притих. Я даже не поленился скосить глаза на свой системный статус, не смог устоять, с удовольствием отслеживая изменения в нем. Мародер. Уровень. 1. Здоровье. 98-101. Энергия. 46-53. Опыт. 49-100. Порадовавшись очередной прибавке к опыту, я мысленным усилием смахнул системное окошко подальше и взял на мушку очередного бедолагу с кинжалом, пока один из колдунов укрывался где-то за кристаллами. Выбранный мной культист, похоже, попытался зачатки интеллекта проявить, дернувшись на месте, начал было центр тяжести в бок смещать, заворачивая корпус в сторону, но уже было поздно. Грянул выстрел, придавая его развороту лишь большее ускорение. Фанатик кинематографично крутанулся и мешком повалился на каменное плато, разбивая укрытую капюшоном рожу о камни. Получено 7 ед опыта. Как же, сука, сладко. Но вскоре все стало как-то уж слишком напряжно, оказалось не до веселья, по крайней мере, не до столь явного веселья. Оживать, прекращая поддержание ритуала, начинало все больше и больше фанатиков, я уже не успевал отстреливать их, начав как угорелый носиться по всему плато, чтобы не попасть в окружение. Пару раз приходилось отмахиваться тяжелым ружейным прикладом, ловко проламывая одному особо быстроногому уроду башку. Обошлось без ранений с моей стороны, но куда тревожнее была медленная просадка энергии. Я практически перестал отсиживаться за скоплениями кристаллов и больше двигался по открытой местности, в то время как фанатики стали укрываться все чаще и все грамотнее отрабатывали свою возможность швыряться сгустками скверны, словно бы умнели с течением времени. Вскоре дошло до того момента, что ожили все из низших служителей, остался лишь их, похоже, главный, занятый поддержанием процесса воскрешения. Времени считывать его системные данные не было, я был полностью погружен в пляску среди живой силы противника, пытаясь как-то противостоять почти паре десятков разумных существ одновременно, пускай и туповатых, и с ограниченными дальнобойными возможностями. Получено 9 ед опыта. Похоже, пока я в увлечении выплясывал среди трупов, избегая попадания в себя магической дряни, очередной из недавно подстреленных отжил свое, и тем самым подарил мне новый уровень. Получен 2 и краткий уровень, плюс 5 очков характеристик. Тянуть с раскидыванием статов смысла не было. Распредели очки характеристик точно таким же образом, каким я осуществил распределение в прошлый раз. Предельно доходчиво и односложно приказал я системе, не имея возможности заняться этим самостоятельно, ручками. Хотелось, конечно, самому все это вкусить и полюбоваться, но не время. Мародер, уровень, 2, здоровье, 95-102, энергия, 34-54, опыт, 3-189. Показатели подскочили лишь на самую малость, но в трудные минуты эти мизерные процентные прибавки могут оказаться решающим для победы фактором. Я выбирал надежные, гарантированные пути успеха, а значит, преимущество в долгосрочной перспективе, делая ставку на ресурсоемкость вкупе с изматывающей врага мобильностью. Большие запасы здоровья и крепкая броня тебе не понадобятся, если ты медлителен и высыхаешь за считанные минуты боестолкновения. Получен эффект. Второе дыхание. Продолжительность. 10 сек. И уже сейчас, в самом начале моего пути, эта самая ставка отрабатывала на полную. Любое другое умение, даже из категории редких и недоступных на стадии обучения, не может дать мне всего того, что я получаю с дыхалкой, планомерно и методично, никуда не поспешая и не нервничая, я уничтожаю противника, сам оставаясь в недосягаемости. Не будь у меня дыхалки и не возьми я талант неутомимый, уже успел бы высохнуть по ресурсу энергии и оказаться в окружении безмозглых, но многочисленных фанатиков. А так, мечусь по плато, как в жопу ужаленный, рисково лавируя между темно-зелеными магическими снарядами, и безнаказанно уничтожаю противника. И все это, с ни на миг не покидавшей мое лицо улыбкой счастливого идиота, дорвавшегося до мечты всей жизни. Не менее важным, помимо зачатков системного развития, было и банальное следование скучным правилам, движение по окружности, как можно более перпендикулярно врагу, дистанцирование, а также, пресечение всех поползновений мочи ударить в голову и сподвигнуть меня учинить кровавую бойню на сверхближних дистанциях с применением приклада, ножа или вообще несистемной лопатки. Да, страстно хочется, покуда они тут все такие смешные и беспомощные, но нельзя. Хотя бы потом на недобитках вовсю отыграюсь, отсекая им их нерадивые пустотелые башки, или же еще чего злодейское придумаю, это обязательно, в труху. Но потом, глава 6, ХМ, пересушенное вяленое мясо, обычный расходник, по вкусу, нормально, даже неплохо, только еще суметь его откусить, да переживать нужно, что уже не так просто. Жвачка какая-то мясная получается, но мне нравится, я как раз был из числа тех людей, которым только дай чем похрустеть или пожевать между делом и во время. Не хватает только интересных видео на фоне или хотя бы музыки из наушников, все же я дитя современности. Ну и ладно, переживем как-нибудь. Как раз тут передо мной мультики ничем не хуже крутит. Точнее, аниме, прости же меня, Господи, грешного. Получен эффект, сытость и продолжительность. 28 мин, МГУ. Промычал я с забитым ртом, пока частыми, деловитыми такими пинками и тычками сапог переворачивал очередной труп на спину. Нужды в том, как таковой, и не было, просто хотелось поглядеть на каждого мною убитого. Садистская блажь, не более того, а только что полученный эффект системной сытости мне, между прочим, пришелся очень кстати, как раз нужно поскорее восполнить все затраченные ресурсы, еще ничего не закончилось. За время недавних скачек с фанатиками у меня даже здоровье каким-то образом просело, сам пока не могу сообразить, где я десяток с лишним очков потерял. Конечно, было жарко, но не настолько. Мародер, уровень, 2, здоровье, 89-102, энергия, 21-54, опыт, 158-189. Я совершенно точно ни разу не получал что кинжалом в бочину, что сгустками магии скверны, даже всюду разлетающиеся осколки кристалла, максимум, что сделали, так это чуточку подрали мне рукава пальто. Думаю, виной тому была постоянная пульсация, происходившая от всей еще функционирующей явно живой груды мяса с костями. Сейчас она чуть подпритихла и уже не так рьяно симулировала сердцебиение, ритм был куда более редким, да и ослабел, уже не так сильно тормошил мне потроха. Главного фанатика я, к слову, до поры до времени решил рискнуть и все же не трогать, он продолжал все там же позировать, дирижируя перед собой полусгнившими кистями, словно бы последние 15 минут вокруг ничего такого и не происходило. Зиморий, воятель плоти, уровень, 12+, здоровье, 474-474, порождение скверны, ничего, скоро и до него дело дойдет, но сначала, короткая передышка, после которой всажу ему пару пулевых в спину, да погляжу, чего будет. Пока что добычу всю пособираю и системную жратву из карманов убиенных перепробую. Как раз почти в каждом подсвеченном системой трупе обнаруживалось что-то съестное. Даже парочку питьевых бурдюков раздобыл, даром что пустых, но позднее я их попробую скомбинировать с горным снегом или ручьем каким, если найду, сам напьюсь и оба бурдюка про запас наполню, пригодятся. Жаль только, что это и была вся моя награда, кроме чего-то продуктового с культистов ничего и не выпадало, хотя я рассчитывал на самые простенькие зелья, свитки или чего-нибудь покруче, вроде книжек с умениями. Серого, сломанного качества кинжалы фанатиков не учитываются, на них я даже не смотрел, просто оставляя в трупах. Медные монетки меня тоже особо не радовали, но их, разумеется, собирал. Хотя бы подкрепиться кое-как удалось, и на том спасибо. Впрочем, я нисколько не в обиде, куда уж мне жаловаться, я попал в волшебный мир, сотворенный по лекалам развлекательной симуляции, которую в свое время излазил вдоль и поперек. Для полного счастья только изысканной высокоуровневой жратвы не хватает, сейчас я кое-как перемалывал в челюстях то самое мясо, безумно, мать его, пересушенное и настолько же пересоленное. Неизвестные заготовщики явно перестарались с его обработкой, беспокоившись о сохранности припасов. Если, конечно, это вообще не сотворенная самой системой еда, у которой просто не существует реального производителя, но зато орешками какими-то посыпано. Прощаем. Инвентарь. Дробовые заряды для ружья, 20 шате. Пулевые заряды для ружья, 8 шате. Хашитский короткий нож, том умения. Поступ великана, том умения. Готовность, том умения. Выверенный выстрел. Иглы подснежника, 6 шате. Пустой кожаный бурдюк, 2 шате. Пересушенное вяленое мясо, 19 шате. Черствая краюха ржаного хлеба, 4 шате. Текущая сумка, НД. Грузоподъемность, 52 кг. Загруженность, 62%. Причем я его столько тут насобирал, что мне его еще не менее чем на месяц хватит даже без учета найденных тут же хлебных ломтей. Просто в одной такой системной, чисто инвентарной штучке упаковано аж 8 материальных мясных колбасок габаритами с не самую маленькую сосиску из продуктового. Можно будет потом их и в супы скидывать, и вообще, придумаю, как разнообразить рацион, если не получится наладить контакт с туземными торгашами. В общем, жуя все это дело, я неторопливо занимался сбором добычи и, нередко, ударами лопатки кончал недобитков. Да, несистемный шанцевый инструмент из прошлого мира работал не хуже полностью учитываемого системой ножа. Не знаю, почему я сначала так поспешил от него отвернуться, теперь пересмотрю свою предательскую политику. Да и банально удобнее с лопаткой, загибаться почти не приходится, вот прямо как сейчас. Нужно только озаботиться заточкой, обновить ее на краях полотна. Последний раз занимался этим еще в прошлом своем мире, и даже сам не помню, когда. Хорошо бы как-то суметь вписать ее в систему. Даже размечтался я, пока подходил к очередному мешку мяса, костей и потенциального системного лута, в меру масштабируемым предметом сделать, чтобы там и характеристики, и бонусы хоть какие-то. Из вредности пихнув носком сапога еще живого, развалившегося в позе эмбриона служителя скверны, я добился от него лишь плохо различимого стона. Похоже, пробил тому дробовым зарядом кишки, дышит часто и неглубоко, как землеройка какая-то, ножками сучит жалостливо. Ну, интересного представления я, в общем, не дождался, а потому, примерившись должным образом, сильным ударом лопатки перебил бедолаге позвонки на его неприкрытой балахоном шее. Что, кстати, интересно было, система присудила мне очки вот сразу, мгновенно, как только я рассек ему тощую шею, но еще с десяток секунд после этого уже отдавший мне свое самое ценное бедолага судорожно, чуть заметно подрагивал и сипел спускаемым сквозь плотно сжатые зубы воздухом. Получено 9 ед опыта. Улыбнувшись, я малость склонился над убитым, поддевая тому лопаткой рваный капюшон рясы и заглядывая под него, в обезображенное лицо издыхающего культиста. Не удержался и скривился я в отвращении, пока надкусывал вяленую колбаску. Виды мне открылись на редкость мерзотные. Кожа головы сплошь покрыта струпьями, язвочками и полными белесой дряни гнойниками. Да и в целом он весь был какой-то посиневший зеленоватый, словно его в реакторном сиропе искупали, пытаясь обратить в смурфика. Особенно гадской была рожа, там, как и у всех остальных, глаза обильно гноятся, из до того они слипшимися веками, что самих яблок не увидеть. Губы и нос у этого тоже до основания загнили и давно уже отвалились. Точно так же и с ушами, на месте их не было, только мерзкие, сочащиеся смрадным гноем провалы в черепушке. Фыркнув, словно бы исторгая этим из себя весь отвратительный аромат, что забрался мне в легкие, я выпрямил спину. «Пидорасы сифозные!» Пробурчал я недовольно, с еще большим подозрением поглядывая на что-то там колдующего зиморья и обхаживаемую им кучу пульсирующего мяса, ту самую, что на дальнем конце плато. «Кому ж вы жопы свои с душами продали, чтобы так по-уебищному выглядеть?» Я неспешно двинулся к последним из оставшихся недобитков, параллельно с этим закидывая себе в пасть оставшуюся жопку вяленой, наверное, говядины, но может и человечины, откуда же мне знать. О таком усиленно не думаем, но жрем-жрем, куда уж деваться. Альтернативы у меня пока нет и не будет вплоть до самого спуска с хорды. Да и там тоже надо будет постараться раздобыть продовольствие, это в игре всякие зверушки тебе в ноги сами лезут, здесь может и иначе быть, по-настоящему. Получено 6 ед опыта. Получен обычный предмет, но у меня, вот правда, совсем не было желания углубляться в науку выживания, как-то заморачиваться с рыболовством или отлавливать диких кроликов. Поверхностные какие-то знания не помешают, конечно же, но вот продуктами надо разживаться именно у профессионалов соответствующего ремесла. Получено 7 ед опыта. Сиречь, у крестьян со своим производством. Получен обычный предмет. Получен обычный предмет. Получен обычный предмет. Поэтому надо поплутать по округе, может даже покружить близ той приграничной крепости, с южных склонов горы тоже присмотреться как следует, и выйти к приграничным селениям. Где-то тут, рядом, должна располагаться деревушка лесорубов и охотников, был в ней однажды мимоходом, когда чистил курган неподалеку от живой мертвечины. Попробую с ними там контакты наладить, они ведь могут даже приготовить мне чего-нибудь впрок, не просто выдать сырых запасов, главное договориться. Мне им особо нечего пока предлагать, но кто его знает, может как раз там и протрезвеет система, по самое не хочу решив накачать мне квестами. Вообще, любыми, пусть хоть на сбор огурцов или на зачистку ближайших малых логовищ подземелий с гоблами или скелетиками. Получено 6 ед опыта. Получен обычный предмет. Получен обычный предмет. Что угодно, лишь бы они пожрать мне выделили, чтобы с запасом на пару месяцев получилось, как можно больше всего натолкаю в инвентарь. Хм, опомнился я, совсем позабыл о местной валюте, которую мне тоже периодически отсыпает из трупов. Наверняка ее можно будет в ход пустить при торговле, если деревенским деньги вообще нужны. Золотые монеты, 0 шате, серебряные монеты, 1 шате, медные монеты, 49 шате. Я не знаю, каковы конкретно тут соотношения цен, но если провести аналогию с игровыми, за серебришку я могу просто на убой нажраться и заодно пару недель пожить там где-то вместе с деревенскими. В идеале, вообще с ними побрататься и по наводкам от населения работать, вырезая чудовища, зачищая проклятые места и подземелья. И важно еще, чтобы полученная от аборигенов пища системной была, а то, вот взять к примеру, те же драные балахоны культистов системой не определялись и не были их, типа одеждой в таком-то качестве и с пунктами белой брони, или, что пример получше, изъятое из останков еще того лагеря нижнее белье, всякие прихваченные носочки и какие-то набедренные труселя-перевязки, они тоже не были, типа, оцифрованы интерфейсом системы. Я не мог поместить их в инвентарь, уже пробовал, пришлось закидывать себе за плечо небольшую котомку с двумя лямками, жалкое, сука, подобие ортопедически удобных рюкзаков. Болтается там как неприкаянная мошонка, перекатывается куда хочет, как не пытайся поправить натяжку ремней. Но это в теории можно было решить одним простеньким способом, в игрушке имелись вот самые настоящие контейнеры, ящички, подарочные коробки, мешочки малые и большие, оно не важно, разница лишь во внутреннем объеме пространства, которое нередко было скрадывающим вес и паранормально огромным относительного реального размера контейнера. Ты их наполнял самым разным, даже не имеющим системного статуса мусором, и затем уже запечатанный контейнер помещал как учтенный системой предмет в системную же сумку инвентаря. Таким вот образом игроки могли что угодно переносить, от кусков где-то выдранной изгороди до украденных, не знаю, из дворянских поместий золотых кубков. Их потом по гильдейским резиденциям расставляли, собирая по всему миру подобные блестяшки как какие-то сороки. Получено 9 ед опыта, так что мне такие контейнеры надо бы обязательно раз. Получен 3 и краткий уровень, плюс 5 очков характеристик. О, замер я, уже было занося лезвие ребра лопатки над глоткой последнего фанатика. Статус, давай сюда, мародер, уровень, 3, здоровье, 90-102, энергия, 26-54, опыт, 6-287, ТТЦ. Окончательно убедился я в одном своем не самом оптимистичном предположении. Теперь оно уже точно, я не сомневаюсь, в этом мире геометрическая прогрессия опыта развивается несколько иначе, и куда как менее выгодным для меня, ее пользователя, образом. Уже на третьем уровне требований для перехода на следующий начинает исчисляться несколькими сотнями. Такими вот темпами, если неутешительная для меня прогрессия продолжит разрастаться и далее, к своему здешнему 60-му уровню я доберусь лишь тогда, когда в игрушке уже давно был бы сотым. И это меня напрягало, причиной тому был вопрос возрождения чудовищ, которого тут может и не происходить, если не считать банальное размножение или, не знаю, какую-нибудь сезонную миграцию привидений с места на место. А еще подземелья с разломами, вторые еще ладно, Их сколько угодно может повскрываться тут и там по королевству, но вот что мне делать, если именные подземелья окажутся чисто одноразовыми, а как же эксклюзивная добыча в них? Если мне не упадет эксклюзивная для конкретного данжа вещичка, страстно мною желаемая, на которую я не менее страстно молился, чего тогда, лапу сосать? Или тут все по-другому как-то будет обставлено, без монотонной долбежки одного и того же подземелья с одними и теми же тварями? С шумом выпустив воздух из грудной клетки, я, свободный от шанцевого инструмента, рукой полез в систему. Мне срочно нужна доза эндорфинов, чтобы не думать о чем-то лишнем. И я отлично знал, как мне получить эту дозу. Рецепт простой. Нажми на кнопку, получишь результат. Сила – 2, ловкость – 2, выносливость – 6, интеллект – 0, дух – 0, свободные очки характеристик – 5, а теперь, вот так, сила – 3, ловкость – 3, выносливость – 9, интеллект – 0, дух – 0, свободные очки характеристик – 0. Облизывая уже начавшие растягиваться в довольной улыбе губы, я вытянул свой чуть изменившийся статус ближе к середине обзора. Любовался. На лишний пунктик энергии мне мультипликативных множителей чуток не хватило, но все равно приятно, я неуклонно становился сильнее, и вся сказка еще впереди, нужно лишь не потерять все паскудаумию и поспешности, нужно лишь потерпеть. Мародер, уровень, 3, здоровье, 91-103, энергия, 27-54, опыт, 6-287, и объемы инвентаря чуть-чуть прокачал себе за счет подросших бонусов от силы и выносливости. Грузоподъемность, 53 кг. Помалу, наконец, удаляются от нулей и множители урона. Бонус к урону в ближнем бою, плюс 1,5%. Бонус к урону в дальнем бою, плюс 0,75%. Бонус к урону от чар, плюс 0%. Очень мало, конечно. Но это мне просто не хватает нормальных шмоток и уровней. Нет хотя бы паршивых зеленушек, серечь, экипировки зачарованной редкости, которая обозначается зелеными тонами в уведомлении предмета и его названии в частности. Не было у меня и вороха талантов с аддиктивными бонусами, равно как не было и умений, не говоря уже о расходниках вроде долгоиграющих эликсиров, рунных свитков, качественной жратвы и прочего. Как только я раздобуду все это, подняв хотя бы десяточку уровней и зачистив несколько данжей, пойдет взаимное кумулятивное перемножение и показатели начнут мощно расти. Такова суровая кривая развития в игре, разница между игроками с разных стадий игры, скорее, качественная, нежели количественная. Нет здесь того классического для большинства морг многократного превосходства и миллионов очков здоровья у игроков на последних этапах. При определенном желании вкупе с удачей и талантом даже малявка может настучать по башке топовым ранкерам. Получено 9 ед опыта, а это благополучно задвухсатилась валявшаяся у меня в ногах, вроде, культистка. Ее половую принадлежность я определил по характерным очертаниям робы, сильно натянувшейся на определенных местах фигуры. Не дождалась, бедняжка, как я ее умерщвлю, пришлось помучиться. Странно только, что она сильно раньше не издохла. Там у нее под капюшоном немалая вмятина в башке очерчена, недавним дробовым выстрелом я ей половину черепа сдул вместе с содержимым, зато каждое мое удачное попадание в те области туловища, где расположено сердце, система определяла строго как мгновенные ваншоты для любого фанатика, не очень оно мне было понятно, странная избирательность. Замечу, что классическое для большинства ролевых игрушек понятие критического попадания, которое основано на шансах, в здешнем игровом первоисточнике отсутствует. Не было такой механики, но зато была хорошо проработанная и более подходящая симуляция с полным погружением система уязвимых мест, куда можно с дополнительными множителями входящего урона засаживать и клинки, и болты, и пульки, и даже магические снаряды. Наконец, налюбовавшись всеми изменениями у себя в системном статусе, я совсем никак не желавший спадать с лица улыбкой адреналинового наркомана-маньяка обратился к инвентарю, выудил оттуда все три найденные на трупах кожаных бурдюка для питьевой воды. Туда можно было заливать и вино, и соки, и все, что вообще в голову взбредет, была бы желаемая жидкость. В игре можно было даже подножный снег или вообще льда туда натолкать, что мгновенно преобразовывались в питьевую воду. Именно эта функция меня и интересовала. Быстрым шагом, не желая сильно задерживать старину Зимурья на этом свете, я направился прочь с плато, не сильно далеко. Добравшись до лестницы, я лишь на пару ступенек вниз сошел, склонившись к ближайшим сугробам с кристально чистым снежком. Зачерпывая горсти одну за другой и не сильно их утрамбовывая, я наталкивал белой субстанцией первый бурдюк. К сожалению, мгновенная конверсия снега в обычную питьевую воду внутри системного предмета не происходила. Я даже, еще не закончив наполнение, пробовал поместить его временно в инвентарь. Увы, не срабатывало. Придется по старинке прятать его себе куда-то под пальто и там отогревать содержимое. Это первое, что пришло мне в голову из способов быстрой добычи воды, которой очень уж хотелось напиться после. Я резко поднял голову, навострив уши. Мать, блять, забормотал я, в спешке пряча бурдюки обратно в инвентарь системы. Зачем так тянул? Через все тело вод буквально только что прошла первая волна вибраций от неожиданно мощного рокота сердцебиения. То был первый удар, а затем еще и еще, раз за разом они будоражили мне нутро и сотрясали, кажется, даже саму каменную лестницу. Застучав каблуками сапог по ступеням, я поспешил наверх, со всей возможной дури припустив в сторону широко расставившего руки босса гнилых фанатиков. Это выглядело как финальный аккорд ритуала. Я уже крепко пожалел, что не закончил совсем и сразу. Пора расплачиваться за свое скудоумие и веру в то, что все опять пойдет точно таким же образом, как и в обучающем прологе. Хотя ведь уже убедился, что ни разу тут все не так, как там, куча же нестыковок. Прямо на ходу, не сбавляя темпа, я заталкивал в патронник ружья дробовые заряды и разрядился в сторону Зиморья сначала одним, что оказалось безуспешно, а затем и вторым, и третьим. Ему явственно посекло одежду, ранило какие-то из конечностей и даже отстегнуло пару пальцев дробинками. Я это видел, но ничего не изменилось. Зарядил четвертый и не преминул выстрелить, продолжая сближаться. Шарики дроби рвали балахон, плоти мощно встряхивали явно торжествующего культиста, но представление не заканчивалось. Отчаявшись, я рухнул на колени и резко дернул затвор, вытряхивая на камне было засунутый в оружие очередной заряд дроби. Попробуем по-другому, пока чего-то дурное не стряслось. Я только-только парой мысленных команд распечатал в системном инвентаре свежую коробку пулевых зарядов, как совсем рядом, буквально за левым от меня плечом грянул разрыв. Почти неукрытую голову и, местами, шею посекло разлетевшейся во все стороны шрапнелью кристаллических осколков. Я очухаться не успел и даже с локтя подняться, опрокинутой силой того взрыва, как сразу за первым последовали другие. С малыми интервалами начали натурально лопаться все кристаллические друзы на плато, даже те из них, что были основательно повреждены в ходе недавней моей зарубы с фанатиками. Тяжело дыша, я в полном ошеломлении уставился в ставшее таким трудноразличимым небо. Я словно оказался в калейдоскопе из одних лишь багряных оттенков. Наверное, все взметнувшиеся ввысь осколки детонировавших кристаллов остались там, левитировали на самых разных высотах, паря там от мала и до велика. Вообще не весть чем поддерживаемые, лишь чуть покручивались вокруг своей оси во всем многообразии геометрических форм, играя миллиардами взаимно отражающихся бликов, происходивших как друг от дружки, так и от ныне ставшего невидимым мне светила. Его лучи не могли напрямую пробиться до залитой кровью и гнилью поверхности плато, до того много кристаллических блестяшек скопилось над площадкой. Опомнившись, я пришел в себя после этой секундной заминки, рывком вернул телу прежнее положение, усаживаясь обратно на жопу и подтягивая к себе оброненное рядом ружье. Пока шевелился, чувствовал, как по груди и животу расползается ощущение чего-то мокрого, липкого, тянущегося вниз малой струйкой. Первый разорвавшийся совсем близко кристалл своими осколками, похоже, разорвал мне лицо и неприкрытую шею. Но сейчас не до этого, да и система молчит, не ругается пока на эффекты кровотечения. Получен эффект, малая дезориентация, продолжительность, 8 сек. Несколько раз подряд я ронял нужный мне патрон, попросту не сумевший затолкнуть его в механизм оружия дрожавшими руками. Все усложнялось могучими спазмами сердцебиения, происходившего от внезапно разросшейся вдвое или даже втрое груды плоти и костей. Меня не просто тошнило от мощи этой пульсации, грозя вывернуть наизнанку, хуже. Содрогался сам окружавший меня мир, и это уже не метафора, не личные впечатления, это были вибрации, что сдвоенной дробью ритмичных ударов прокатывались по вершине горного хребта, со звучным позвякиванием скатывались в желоба с бурлившей там кровью отработанные гильзы и подскакивали на камнях брошенные мной за ненадобностью системные кинжалы фанатиков. Мельком я заметил и странную картину, как тонкими жгутиками тянутся в стороны потревоженные незримой силой лужицы крови, обильно натекшие из тел убитых мною служителей скверны. И тянутся они совсем не в случайные, подвластные лишь теории хаоса стороны. Каждая струйка стремилась сблизиться с той огромной массой явно живой, мерзко пульсирующей органики, либо самостоятельно, либо слившись с крупными потоками бурлящей в желобах крови. И мразь, выругался я, озлобленный тем, что выронил из пальцев очередной, уже третий по счету пулевой патрон. Сконцентрироваться было невозможно, я с трудом даже на коленях стоял, стараясь не завалиться на бок и не разбить башку о камни. Но что мешало мне куда больше, ввинчиваясь прямо в разум и всячески пытаясь отвлечь, так это переливчатые мелодии парящих надо мной кристаллов, их мириады, тревожимые распространявшимися даже в воздухе вибрациями, отыгрывали уж больно складную мелодию. Это не была случайность или мое развитое воображение, это была именно, блять, чарующая мелодия. Настоящая музыка, непонятный мне заунывный мотивчик с явными религиозными нотками, торжествующий скорое окончание ритуальных процессов, и вместе с тем приближение чего-то жуткого. Эта музыка завораживала меня, увлекала и убаюкивала. Получен эффект, подавление воли и продолжительность. 18 сек. Я утробно, без лишних слов зарычал, пытаясь как-то стряхнуть навеянное извне недомогание. Вроде бы даже получилось. Наконец, ружье было заряжено, взведено и спешно вскинуто к плечу. Я готов был давить на спуск, но все так ходуном ходило, что совместить воедино целик, мушку и габарит фигуры Зиморья было невероятно трудно, а тот стоял на невысоком каменном постаменте всего лишь в жалком десятке метров от меня, так и не пытаясь скрытья, сбежать куда-то. Подражая одной известной южноамериканской достопримечательности еще из моего прошлого мира, он весь обратился в сторону бугрившейся наростами плоти, та разрасталась, набухала в отдельных местах и продолжала все шириться и шириться. Оттенок ее менялся, чернел, и вместе с тем менялись очертания прежде бесформенной массы. Сжав зубы, я все же сфокусировал пьяный, плавающий абы как взгляд, и на пару мгновений твердо зафиксировал в руках оружие, после чего последовал выстрел. Меня неожиданно сильно тряхнуло, опрокидывая ослабшее тело на бок. Только вот пуля, устремившаяся аккурат куда-то в верхнюю половину фигуры Зиморья, точно ему в туловище, цели своей так и не достигла. Она попросту пропала, буквально. Но был, разумеется, нюанс у произошедшей неудачи, объяснивший пропажу. Нюансом послужил вскрывшийся точно на траектории полета пули системный разлом. Время замерло, застыл бег вездесущих струек крови, остановили свои слепящие пересветы и блики мириады парящих осколков, уже не вращавшихся. Все замерло, вообще все, кроме меня одного, и кроме небольшого объема пространства чуть поодаль, рядом с таким же застывшим Зиморьем. Предвечность. Божественный разлом. Уровень. 100+. Колва добычи. Плюс 940%. Редкость добычи. Плюс 114%. Значительно повышенная устойчивость существ перед кинетическим воздействием. Значительно повышенное сопротивление существ к стихийным чарам. Иммунитет существ к скверне. Пониженная устойчивость игроков перед физическим истощением. Пониженная устойчивость игроков перед ментальным истощением. Особые черты. Колыбель пустоты, страдание, развоплощение. В больно ожегшей мне глаза световой вспышки, тут же угаснувшей, пространство между мной и Зиморием, ближе к последнему, было криво, волнообразно разрезано. Разрыв помалу, но неуклонно ширился, и за ним не было ничего, просто чернота, такая знакомая мне абсолютная пустота, где я некогда пребывал между своими жизнями, не отражавшая и не принимавшая в себя свет, но зато жадно поглотившая пулю, что угодило прямо туда, внутрь неожиданно раскрывшегося пробоя пространства. И эта категория редкости, эти особые черты у разлома, прежде я такие не видел, они ни о чем мне не говорили. Но мощнейшие множители к добыче как бы намекали, внутрь соваться не стоит ни при каких обстоятельствах. Вот только нужды в этом и не было. Коль не собирался залезать туда я, значит, за мной вылезут оттуда, что я вот прямо сейчас и наблюдал, судорожно перезаряжая ружье. Поначалу оттуда проявилась угрожающе когтистая, но более чем антропоморфная длань, укрытая в перчатку белоснежной пластинчатой брони, больше походившую на хитиновый экзоскелет. Длань цепко сжимала двумя своими длинными коготками, идущих от указательного и большого пальцев, которых было ровно пять, как раз ту самую пулю, уже малость деформировавшуюся. Сразу за рукой неизвестного существа из тьмы пробоя последовало и все остальное тело, разрыв пространства к тому моменту расширился уже до вала 3 метра в диаметре, и как раз той же в высоту была и медленно просачивающаяся оттуда фигура. И настолько медленно, столь лениво она двигалась, что складывается впечатление, будто она не без труда преодолевает непривычную для себя плотность среды, и фигура эта, замечу, весьма гротескная, с очень непропорциональными конечностями, кажущимися обманчиво хрупкими из-за их малого обхвата. Хотя, наверное, для немешнутой метрики этого неадекватного мира подобное в порядке вещей. Короче, явился какой-то злоебучий эрзац-гуманоид в 3 метра высотой, сверху и донизу облаченный в белые пластины, идеально подогнанный к его тощему телу брони. Вооружен же он был чем-то чудным, вроде двухстороннего топора копья с рубилами на обеих концах черенка. А еще вместо лица или хотя бы подобия съемного шлема со смотровыми и дыхательными отверстиями на вторженце была сплошная литая личина, будто бы несъемная, из того же белоснежного металла или, не знаю, кости. Полностью высвободив свою немалой длины оглоблю из трещины в пространстве, гуманоид немедленно решил показать характер, салютуя мне своим оружием. Он гордо устремил его острием ввысь, и затем, после секундной паузы, обрушил нижним навершием в каменную площадку. Шрапнелью брызнуло каменное крошево одновременно с хлестнувшим мне по ушам лязгом металла. Показательно торжествует свое прибытие в подлунный мир, ксенос ебучий, глашатай пустоты. Уровень, здоровье, 180-567, 180-567, ага, вот эта встреча, прошептал я, кривя губы и неуклюже поднимаясь с еще пошатывающихся, подрагивающих от чего-то колен. Может, оно так от навалившихся на меня отрицательных эффектов, вроде дезориентирования, слабости и даже оглушения в начальной стадии. Может, от опасения неизбежно подохнуть при столкновении с неодолимым, уверен, противником. Столкновение это будет, конечно же, односторонним и пройдет натурально в одну калитку. Сомневаюсь я, что меня сейчас покрывает какая-то сюжетная броня и впереди будет невероятное чудо превозмогания, как в комиксах китайских. А еще, стоило оружию вторженца только врубиться в припорошенный снежком камень плато, как разлом, откуда он вышел, с оглушительным треском сузился, всего за считанные доли секунды он схлопнулся обратно в ничто, словно его и не было. Следом за его исчезновением ожил и весь остальной мир, возвращая себе прежние звуки и игру света. И почти сразу с мелодичным дребезжанием на камне стали осыпаться все некогда парившие сверху стекляшки. Продолжался этот кристаллический дождь, наверное, 10 секунд. Весь этот тянувшийся целую вечность срок я стоял неподвижно, малость сутулившись, и опирался на ствол установленного прикладом вниз ружья. Столь же неподвижен и невозмутим был заглянувший сюда черти с какого измерения гость, от белых пластин брони которого сейчас бодро отскакивали мириады ниспадающих с небес кристалликов. Но от него всего веяло такой живостью, такой мощной харизмой вперемешку с интеллектом, что я и не смел сомневаться в его разумности. К моему вящему сожалению, в этой онемешнутой песочнице я точно не был единственным доминирующим тиранозавром с живым, гибким мышлением органика. Имелись тут, оказывается, рыбки и покрупнее, и опаснее, лишняя причина наконец посерьезнить и не задерживаться со своим развитием до 100 уровней, чтобы не глядя жрать на завтрак таких вот суровых рыбов. Теперь мне нужно было только выбраться отсюда живым. Я чуть приподнял взгляд, еще раз пробежавшись глазами по его блоку системного статуса. Совершенно, даже близко не могу припомнить этого чудика в игровом сюжете. Глашатай пустоты. Уровень. Здоровье. 180-567, 180-567. И зачем же ты здесь, если не за мной? Неужели явился сберечь жизнь Зиморию, чтобы он завершил начатое? Нежданный гость все так же, с какой-то показушной, насмешливой иронией в подсознательно ощущаемом мною взгляде сжимал в когтистых пальцах все ту же злосчастную пулю, и неотрывно смотрел, я уверен, точно на меня с чуть заметным наклоном головы. Также и я, совсем не моргая, глядел на него, понимая при этом, что как-либо помешать ритуалу или навредить невидимому за высокой белой фигурой Зиморию у меня теперь уже не выйдет. К тому моменту громада живого, судорожно сокращающегося мяса уже начало обретать понятные очертания, прекратив безмерно разрастаться вширь и ввысь. Особенно стала выделяться пара наиболее крупных наростов, принимавших форму, а теперь я уже это видел совершенно точно, крыльев. Массивных таких, Масштабнее всего остального тела перепончатых крыльев без прилагающихся к ним выраженных хватательных конечностей, как у каких-то летучих мышей или же, свойственных этому миру драконов. Я скривился, разом осознав все происходившее. «Понятно», — пробормотал я, сменяя утомившуюся опорную ногу и закидывая, наверное, ставшее резко бесполезным ружье себе на плечо. «Можно было и уходить, наверное, точнее, нужно было уходить, пока оно еще представляется возможным. Аспид, он, будучи главным противником и антагонистом последнего и крупнейшего патча игры, появился в известной мне истории этого мира сильно раньше, чем должен был, и этот факт переворачивает все известные мне последовательности и события с ног на голову. Глава 7, часть 2, глава 7, за нагромождениями порушившегося друг на дружку хвойного сухостоя мне отчетливо померещились проблески. Опа! Заметно оживился я и бодрее зашагал по прелому лесному ковру. Настроение чуть приподнялось, став из крайне отвратительного просто отвратительным. Это точно была водная поверхность, памятный мне еще по игре ручей, берущий свое начало откуда-то из Хорды. Первый нужный мне ориентир, сразу же за которым, дальше на запад, меня будет ждать протаренная дорога между приграничной, ближайшей к пустоши крепостью и таким же приграничным городом людей. Название я его не помню, знаю только лишь, что мне туда очень надо, хоть на людей посмотрю, и там же сориентируюсь, что дальше делать. А делать что-то надо, нарисовалась тут в моем организме кое-какая проблемка, подцепил себе, блин, подарочный букет, в крепость. Кстати, я решил вовсе не идти, к черту все эти игровые правила и традиции, чур-чур, уже понаступал в грабли, поэтому двигаем сразу в город. Хотя по пути еще не помешает посетить пару окрестных сел, попробую разжиться там продуктами и, по возможности, переждать ночь. Уже помалу смеркалось, и я очень уж не хочу ночевать где-то во овраге или вообще на древесном суку, примотавшись к тому веревкой. Но сначала посижу полчасика подле ручья, передохну, пополню запасы питьевой воды и уже более основательно себя осмотрю, как самые простые ранения на себе поищу от мирского, скажем так, оружия, так и изучу приставшую ко мне чуть выше локтевого сустава мерзость. Она меня сейчас беспокоила больше всего, как старика в непогоду, и мясо будто жжет, и болезненно ломит кость внутри. Отрицательный эффект в моем системном статусе как бы намекает, что там не все ладно. Вот он, подарочный букет с дерьмом от Аспида. Неизбежный рок, тип, проклятие, восстановление здоровья, минус 1-2%, сопротивление скверне, минус 0,6%, сопротивление проклятием, минус 5%, значительно пониженная устойчивость перед болевым синдромом, продолжительность, НД, ваша судьба была предрешена божественным существом, примите ее, как оно подобает всякому смертному, и прекратите бессмысленное сопротивление ее неотвратимости. Уже прогрессирует, мразь, непосредственно в момент получения показатели были чуть меньше. Теперь придется биться о каждый церковный порог в поисках какого-нибудь здешнего жреца или паладина, чтобы он мне святую припарку сделал. Подобная дрянь в игре так просто, без их вмешательства, никогда не снималась, только идти на поклон не игрокам из числа поклоняющихся свету. Можно, конечно, особо не заморачиваться и не спешить, оно всегда успеется излечить этот спидорок, вот только штрафы будут со временем усиливаться. Но это я как-нибудь потом разберусь, меня больше ощущения неприятные беспокоит, и как оно там под одеждой все смотрится. Еще ладно, что мне левую сторону лица просто выжгло, я даже смотреть туда боюсь, благо, что зеркала нет под рукой, оно не болит вообще. Только зрение на левом глазу почему-то не спешит восстанавливаться. А вот рука левая меня донимает периодическими приступами так, что хоть вешайся. Это как боль в животе, в общем-то не смертельно, но те минуты, пока ты ее терпишь, пыхтишь, как сука, и ждешь, когда же это гадство наконец кончится. Сразу, как добрался до чуть слышно журчащей в ручье воды, я перешагнул через ее метровый вширь поток, сбрасывая на землю заплечную котомку. В ней у меня вся несистемная ерунда хранится, вроде белья системного, но и не только. Еще держу там свое, скажем так, алиби перед аборигенами на случай, если что-то в городе пойдет не по плану, кружка из олова, краюха вполне себе системного хлеба, один из трех таких же системных бурдюков, и еще по мелочи. Спину оно мне не тянет, но вполне может пригодиться. После недавних событий на вершине Хорды я был готов к чему угодно, даже к повсеместной охоте на ведьм, где ведьмами будут служить иномерцы вроде меня. Поэтому хотя бы подобие реалистичного шмурдика за спиной не помешает. Глядишь, сойду за какого-то недалекого бродягу и не будут особо цепляться. Наконец, опустившись на колени в опавшую мягкую хвою, я стал неспешно разоблачаться. Вручную, без поддержки системы, попытки перетаскивания иконок снаряжения туда-сюда по системе инвентаря успехом не увенчались. Либо я что-то делал не так, либо это невозможно. Как одевался вручную еще там, на заснеженных склонах, так и раздеваюсь. Но не полностью, только пальто и все прочее, что выше пояса, с себя стягиваю. Ноги и без этого осмотрел, там все в полном порядке. Но вот лицо и верхняя левая конечность, дерьмо, степень которого еще предстоит оценить. Уже полностью обнажив туловище и отшвырнув куда подальше ту альвийскую бандану, прочность которой после недавних событий рухнула ниже 10%, я подполз еще ближе к воде и свесился над ее относительно спокойной, пускай и постоянно бегущей гладью. Обе руки я погрузил прямо в холодную воду, упираясь ладонями в каменистое дно ручья. Отражение сильно плыло, да и видно было, скорее, что там в неглубоком ручье, нежели то, что у меня на роже, но этого хватило. Пиздец. Сокрушенно выдохнул я, безуспешно пытаясь проморгаться левым глазом. Не вижу, сука, вообще. Но и без него, и без идеальных зеркал моего мира можно понять, что на левой стороне все от скулы и до виска обезображено потемнением полученного недавно магического ожога. Да и давно не стриженные, взмокшие от пота патлы свисают только с правой стороны, слева все дотла сгорело вместе с кожей и долей плоти, хотя ушная раковина и уцелела, местами. С фронту мне лицо тоже заметно пожгло, и вот там уже последствия были неприятнее, но не потому, что чуть подпортило мне мою сладкую анимешную мордашку с непропорционально крупными, ярко-зелеными глазами. Проблема заключалась в том, что я опять становлюсь одноглазым слепцом, практически полностью утративши зрение на левом глазу, прямо как и в прошлом мире, только там похожая беда постигла мой правый зрительный орган. И это все здорово испортило мне настроение и прежнюю эйфорию от новой идеальной жизни. Теперь она уже будет не настолько идеальна, вплоть до момента, пока я не вымолю себе исцеление у церковников. А когда оно еще будет, и будет ли? Хмурясь все больше и больше, я перевел взгляд чуть ниже, на левую руку, упертую в илистое дно ручья, ту самую, которая приняла на себя основной удар того плевка, состоявшего из какой-то помеси пламени со скверной. Пальто частично поглотило сопутствующую магии кинетику урона, но дрянь все равно успешно проела шерсть и контактировала с мясом, и теперь по коже у меня там медленно, но верно распространялась клякса черной мерзости. На ощупь, пораженная, пошедшая трещинами плоть сильно задубела, ощущалась куда грубее, словно отмирает. И в целом тактильные ощущения были приглушены, я почти не ощущал щипков или тычков другой руки, что, впрочем, не мешало испытывать мне в той области постоянную ноющую боль и ломоту в костях из-за проклятия. Морщись от неприятных, еще не успевших войти мне в привычку ощущений, я зачерпнул ладонями немного воды и впечатал ту себе в лицо, смывая пот с усталостью, и так несколько раз. Как же оно все так неудачно получилось? Я тогда почти сразу после окончания светового представления в виде посыпавшихся сверху стекляшек попросту развернулся и потопал прочь, махнул только напоследок так называемому глашатаю рукой, прощаясь с ним. Он меня спокойно отпускал, да и смысла с ним бодаться не было никакого. Но дойти до ступенек, ведущих обратно на просторы снежных склонов Хорды, я немного не успел. Позади знакомым образом что-то вспыхнуло, оглушительно хлопнуло, и тут же меня накрыла мощнейшая ударная волна. Перед тем, как с силой впечататься в булыжники на краю плато, импульс здорово протащил меня по неровной каменной площадке, отбивая мне все выступающие части тела, а дальше было и того хуже. Очухавшись, я только и успел заметить нисколько не скрывающего своей трусливой спешки глашатая, что дельфинчиком нырял в только-только открытый им портал, только что он будто взрезал своими когтями болезненно трещавшие и сверкавшие пространство, в трещину которого немедленно и сиганул рыбкой. Он успел очень вовремя, сразу после его побега и схлопывания разлома в то место ударила тяжелая масса темно-зеленой жижи, расплескавшаяся после приземления на десяток метров вокруг. Воздух поблизости с ней натурально плыл, а сама жижа источала плавившие все вокруг пламя, только оттенок у него был такой же грязно-зеленоватый. Высокотемпературная для Нили особо химозные, все разъедающие сопли, Не знаю, но зато я отлично видел, откуда она вообще взялась и кому принадлежала. Даже почему-то смог считать в статусе этого чудовища уровень и его видовую принадлежность, несмотря на очевидное превосходство по уровням. Но и без статуса мне все было понятно. Старый знакомый. Аспид, перводракон скверны. Уровень 125+. Здоровье 481-986. Дракон, нежить, порождение скверны. И нет-нет, я тогда не прикончил его в порыве превозмогания или с применением секретных игровых механик. Точнее, не прикончил его в этот конкретный раз. Мне уже приходилось не раз и не два с ним встречаться прежде, находясь, в основном на позициях основного танка в рейдовом контенте игры, и каких-то возвышенных фантазий насчет этой монструозной гнедоящерки я не испытывал. Более того, понимая приблизительный спектр ее способностей и нюансы его неадекватного поведения, сразу по появлению я поспешил забиться в первую же попавшуюся мне складку местности на краю плато. Ей оказалась достаточно просторная трещина в скале, куда я червячком просочился, оставив снаружи и ружье, и котомку, и затих. А снаружи, на явно тесной для него каменной площадке, бесновался, периодически громогласно взрыкивая, заживо гниющий дракон. И только что восставший из мертвых, отчего агонизировал и испытывал невероятные муки как тела, так и души. Это сейчас не мои поэтичные домыслы, если че, а удачно запомнившиеся тезисы из игрового руководства, которым я в свое время от скуки зачитался, дожидаясь вместе с остальным рейдом троицу вечно опаздывающих на гильдейские РТ балбесов. В игровом оригинале прародитель племени сквернодраконов нечаянно и негаданно возрождался именно руками игроков, зазря доверившись одной из проходных антагонисток, последней темной альвейке, об которую мужская половина игроков, наверное, насмерть сдрочилась. Там же, короче, в самом месте воскрешения и проходило рейдовое сражение с Аспидом, немедленно, сразу как тот в ярости разорвет пополам не сумевшую чего-то там от него добиться ушастую суку. Вот только происходили все эти события в истории сильно-сильно позднее и совсем не здесь, и к тому моменту большая часть всех игровых злодеев, да негодяев была уже перебита силами светлых рас и игроков. И пока я там, запрятавшись в каменной трещине, ошарашенно прокручивал все эти факты у себя в башке и пытался прикинуть, как же теперь все мироустройство вверх тормашками перевернется, по мне и прилетело. Где-то совсем близко проскрежетал гнилыми когтями Аспид, еще не успевший прочухаться и прийти в себя, взревел и, похоже, окатил место, где я сохранился, порцией своей едкой смрадной блевотины, полыхающей зеленью. Большая часть угодившей в мое укрытие дряни пронеслась выше и мимо, чуть дальше в узкий проем, попутно сдув с левой стороны моей головы приличную долю кожи, мясо и волос. Но вот одна жалкая капелька все же угодила мне на одежду, прожгла ту насквозь и положила начало поганой заразе. А еще сняла с меня добрые 3/4 от практически полного здоровья, отчего мне конкретно так поплохело. От одной только боли я там чуть не кончился, стараясь сдержать вскрик. Не знаю, как бы тогда среагировал дракон, прознай он о моем близком присутствии. Я скосил взгляд на статус. Мародер. Уровень 3. Здоровье 49-103, энергия 32-54, опыт 28-287, но все же я выжил, потеряв только в самолюбии и самоуверенности. Прежний кураж подчистую смыло, настроение основательно подпорчено, смазливую анимешную мордашку украшает ни разу не стильный, мерзкий ожог, сказка уже не сказка, но суровая реальность, где твоими мечтами подтираются сильные мира сего. Все это не без сопутствующей злобы, конечно, которая здорово подзуживает меня поскорее прокачаться и раздать все начавшие накапливаться долги. Ну, обидно же, суки, я сюда за горячими девочками, кошечками и эльфеечками пришел, но не за пиздюлями от рейдового супербосса в самом начале своего приключения. Чтобы сильно не расстраиваться, я даже занялся самовнушением, определил для себя все случившиеся на дьяволовой хорде как своеобразный пролог к основной моей приключенческой и непременно, епта, героической истории. Вот, значит, я покинул проклятое вступление и ушел в свободное плавание, где попробую хоть как-то воспользоваться своими знаниями по игре, пускай большая их часть уже давно превратилась в тыкву, особенно с появлением новой переменной в виде возрожденного Аспида. Но были у этого и кое-какие приятные, хотя и с натяжкой, последствия. Я теперь могу опустить несколько ранее обязательных к исполнению пунктов, среди которых было сворачивание одной тощей и бледной альвийской шейки. Нечего уже, блять, предотвращать. Конечно, для оздоровительной профилактики этого мира умертвить ту ушастую тварь все равно не помешает. Станется еще с нее как-то иначе навредить жизни светлых рас, если она сама раньше не уебется об аспида, от которого ей что-то, вроде, было нужно. На чем она тогда, в игре, и погорела, не найдя общий язык с порвавшим ее в клочья гнилым ящером. И я даже знать не желаю, и думать не хочу о том, что за время моей неигры сюжет наверняка претерпел некие изменения вроде того, что какие-то из фундаментальных событий извратились до неузнаваемости или знакомые мне персонажи были нахрен натритканены из злодеев в добрячков и наоборот. Вообще похую, зло мотнул я мокрой башкой, которую только что по шею опускал в студеную воду ручья. Очень уж раздражала меня ноющая боль в глубине локтевого сустава. Поначалу я еще надеялся, что это последствия какого-то ушиба, но теперь уж очевидно, что дело в проклятии. Просто и мразь, и проклятие, и сквернодракон, и сука альвийка, и даже я, расслабившийся в последний момент, когда возможность успешно подстрелить Зиморья была так близко. Не факт, конечно, что за него все равно бы не вписался гость из другого измерения, но если бы, да кабы.